Главная частица энергии уже давно нашла для себя пристанище. Юноша 13 лет, на долю которого упало множество невзгод, беспокойно ворочался в кровати. Отличная цель, мальчик был крайне одарен, только никто, и даже он сам это не осознавал. Обычно источник растет соизмеримо каналом, что позволяет покорителям применять магию без негативных последствий. Юноша же имеет аномально огромный источник, в котором уже плескается довольно качественная энергия воды. Каналы попросту не успели обзавестись достаточной гибкостью и глубиной, из-за чего в дело вступил защитный механизм, препятствующий его пробуждению. Чуточку ранее, Икон. Ситуация происходила в одной из школ, которые открылись не так давно. Раньше практиковалось домашнее обучение, но из-за роста численности населения и ввиду нехватки квалифицированных учителей, начали появляться общеобразовательные учебные заведения. На основании различных тестов, поступающих учеников делили на разные классы, где приоритет обучения, конечно же, отдавался самым способным и старательным. Первые классы, зарезервированные для настоящих талантов, обычно имели определенный контингент, состоящий из привилегированных студентов, детей советников, мастеров и других непоследних личностей. Справедливость теста не вызывала сомнений, но хорошее предшкольное образование могли себе позволить не все. «Нашему классу не нужен такой мусор», – жестко сказал достаточно смазливый парень. «Да, парни, его окружение тут же начало с ним соглашаться. Ты никогда не станешь магом. Лучше бы тебе поскорее свалить из класса». Все из его класса уже пробудили в себе магию воду, неодаренным остался только он один. Его спасает не по годам развитый ум, благодаря которому он каждый раз получает самые высокие оценки. Просто не обращая на них внимания, как мантру повторял про себя Икон, дополнительным стимулом держать язык за зубами выступали все еще свежие синяки на теле. «Смотри, какой красивый почерк, прямо как у девочки». Слова местного альфы тут же были сопровождены веселым хохотом его прихлебателей. «Так не пойдет», — покачал тот головой, все еще держа в руках тетрадь Икона. «Начнешь заново, будет тебе уроком», — произнес он, создавая в руке маленький ледяной нож, которым начал быстро разрезать его тетрадь. «Ты чего делаешь?» – не выдержал Икон, пытаясь остановить порчу. Но противоположная хватка оказалась слишком сильной, и в конечном счете пострадали его руки, по которым безжалостно прошлись ножом. «А ты снова стал смелее?» – с угрозой спросили у него, отдавая владельцу заляпанную в крови тетрадь. «Могу напомнить тебе твое место». Икон не стал развивать конфликт, ограничившись лишь ненавистным взглядом. «Ой, боюсь, боюсь. Смотри, какой малыш Икон страшный, у меня даже рука начала трястись», — продолжил тот над ним издеваться. «Новые тетради выдадут аж в следующем учебном году», — мрачно подумал Икон, смотря на две половинки драгоценного для их племени предмета. «Да ладно тебе, купишь новую тетрадь», — с ухмылкой сказал главный заводила. «А, я забыл», — хлопнул тот себя по лбу. «Ты ведь не можешь себе ее позволить, хотя ты же у нас вроде бы умный, сможешь и без конспектов обойтись». Видя, что обычные приемы уже никак на Икона не действуют, ему стало скучно. «Ладно, пошли сходим в другой корпус для девочек, Аюми, наверное, уже по мне соскучилась», — перестал он обращать внимание на Икона. Икон еще отчетливо помнит времена, когда все они ходили за ним хвостиком. Ну а как иначе, если он сумел показать свои умственные способности, набрав на входном экзамене максимум баллов? По гуляющим слухам, эти тесты составлял лично вождь Юки, что отлично показывает их уровень сложности. Но время шло, и уже подростки начали пробуждать в себе магию воды. Не прошло и года, как вся напускная вежливость исчезла, заменившись злорадством. Самый многообещающий ребенок вдруг оказался неодаренным. Накопленная ими зависть и ревность быстро стала катализатором для роста других негативных чувств. Весь день Икона одолевали разные темные мысли. Ему нестерпимо хотелось навалять обидчикам. Его еще незрелый разум оказался не готов принять такое к себе отношение. Даже учителя, которые ранее чуть ли не заглядывали ему в рот, сейчас почти что не обращают на него внимания. «Икон, на столе стоит суп, иди поешь», — услышала его приход домой престарелая бабушка, единственный оставшийся член семьи. «Я не голоден, ба», — громко сказал он, перед тем как зайти в свою комнатушку. Бросив сумку на пол, он рухнул на кровать, продолжая генерировать в себе разные жестокие фантазии того, как бы он поступил со всеми своими недругами, имея он силу. Наверное, именно это и привлекло к нему главную частицу энергии вату. Спустя час, его ментально истощенное тело провалилось в сон. Не успел он перейти из фазы быстрого сна в медленную, как возле его головы появилась та самая темная сфера. Понаблюдав немного, шар начал сливаться с телом паренька. Если заглянуть поглубже, можно было бы увидеть, как тонкие каналы, опоясывающие все его тело, ежесекундно становятся толще. Пробужденный источник начал гонять по его телу прорву энергии. Частица вату не стала как-то себя дискредитировать, способностей паренька хватало для осуществления его планов. К тому же не стоит зазря рисковать, когда под боком находятся духи Луны и океана. На следующий день, проснувшийся Икон, почувствовал себя полностью отдохнувшим. Даже синяки, которые без помощи целителя должны были украшать его тело еще парочку дней, вдруг как-то незаметно пропали. Каждое утро он не забывает немного помедитировать перед водой, этот день не стал исключением. Но именно сегодня, он почему-то был уверен, что его ждет долгожданный успех. Да, не сдержал он радостного ликования, когда вся вода из таза поднялась в воздух. Все еще не веря в происходящее, он продолжал ею манипулировать. Незаметно его счастливая улыбка стала более злой. «Теперь-то я вам всем покажу». С силой сжал он свои кулаки, припоминая каждый момент своего унижения. «Не действуй в открытую, ищи окольные возможности». Неожиданно пришла к нему мысль, которая сразу стала главенствующей. «Правильно, месть должна быть совершенной», — согласился он с самим собой. Но точно ли с собой? Сегодня Икон в полной мере ощутил лицемерность этого прогнившего мира. Только он показал половину от своих реальных возможностей, как отношение преподавателей и большой части класса стало в разы теплее. Не сдержавшись, на уроке базового манипулирования, он несколько раз нарушил создаваемые техники своих обидчиков. Его голову не посещали логические мысли, появление некоторых знаний, которые даже многим мастерам неведомы. Шло время, тайные тренировки принесли ему колоссальный скачок вперед, но такое же стремительное изменение происходило и в его характере. На поверхности все еще было видно старательного и в меру скромного юношу, весь вид которого располагал к доверию, но в его душе и разуме не осталось места для света, и все это без прямого влияния энергии вату, только лишь подача нужных мыслей в нужные моменты. Кровь – это жидкость, значит, ею тоже можно манипулировать. Чуждость некоторых мыслей, которые поначалу чуточку его смущали, перестали его беспокоить. Кажется, я понял, что делать. Следующий месяц он околачивался возле бродяг. Не то чтобы племя им не помогало, жилье и еда им была обеспечена, скорее они сами решили встать на путь саморазрушения. Рука дернулась. Возликовал Икон, увидев, как у валяющегося в своей блевотине мужика немного пошевелилась правая конечность. С каждым разом он лишь усложнял для себя задачи. Имея у себя в багаже множество различных знаний, он знал, что именно сердце отвечает за перекачку крови. И последний испытуемый все-таки стал первым человеком, которого убил Икон. Он отброс, который паразитирует на здоровом обществе. Я поступил правильно. Охватившая его вина, тут же была рассеяна новой мыслью. Кажется, именно этот момент стал бесповоротным падением Икона в объятия тьмы. «Икон, пойдешь сегодня с нами? Мы собираемся в доме моего старшего брата, девушки тоже приглашены». Тепло похлопал его по плечу, человек, который лишь несколько месяцев назад порвал ему тетрадь. И этот человек внук старейшины, они все там сидят только из-за своих выдающихся способностей в покорении. «Извини, я не могу сегодня», — покачал Икон головой, приветливо улыбнувшись, будто бы встретил своего лучшего друга. «Веселись, пока можешь», — добавил он про себя. Недавно он пошел на обучение в хижины исцеления, откуда почерпнул для себя множество новых способов убийства посредством крови. В следующем месяце у них запланирован школьный поход в одну из деревень за стеной. Ожидается усиленная охрана, но квалифицированный целитель вряд ли пойдет с ними, все-таки опасность представляют лишь дикие животные, с которыми легко справиться даже учителя. Отсчитывая дни, Икон продолжал по чуть-чуть вносить в организм самого ненавистного для себя человека кое-какие изменения. Он сильно хотел поквитаться со всеми своими обидчиками, но убийство такого огромного числа людей не пройдет мимо верхов, а те имеют немаленькие шансы выйти на него самого. Поэтому в этот раз он ограничился только одним человеком, но он ни на минуту не забывал, кто был против него. День похода. Раз, два, три. Небольшое движение кистью Икона, как в следующий момент у идущего впереди человека срываются несколько тромбов, расположенных в полости сердца и сосудах. «Я попытаюсь выдавить на твоих похоронах слезинку», — подумал он, испытывая злое удовлетворение. «Я целитель, давайте я попытаюсь помочь», — состроил он взволнованное выражение лица, проталкиваясь вперед. Окружив целебной водой свои руки, он начал диагностировать тело своего друга, который только что свалился с медведцобаки. «Что-то с сердцем произошло», — сообщил он другим. «Я только начал обучаться исцелению, и ничего, кроме диагностики, сделать не могу», — опустил он свои руки и склонил голову, всем своим видом выражая свое бессилие. «А еще мне нужно было удостовериться, что он точно подох. Не вини себя, Икон. Да, ты молодец», — начали утешать его другие. «Дети, возвращаемся в город», — сказал мрачный учитель, смотря уже на остывшее тело своего ученика. 124. Продолжение. Ван. Зал совещаний во дворце хозяина огня. Цивилизованно начатое послевоенное собрание за каких-то жалких 15 минут превратилось в натуральный базар с соответствующими громкими голосами и выкриками. Кажется, пару раз я даже услышал заковыристые нецензурные выражения. Такие разительные перемены по сравнению с прошлым довоенным собранием происходят из-за того, что некоторые места заняли новые лица. Несмотря на все мои усилия по минимизации потерь, с жизнью рассталось немало высокопоставленных людей. По инициативе лорда огня Азулы, их места заняли молодые таланты, которые имеют не такое закостенелое мышление. Причина спора – это воздушные силы царства Земли. Можно смело сказать, что продемонстрированные удары с неба оказали сильное впечатление на каждого из тогда присутствующих. Разыгравшееся воображение уже подкинуло пару трагичных картинок, в которых острова народа огня предаются своей же стихии, утопая в пламени огня и череде сильных взрывов. Какие могут быть сомнения, если они сами уже многие годы ведут военные действия против сил народа Земли? «Мальчишка, у тебя еще молоко на губах не обсохло», чуть ли не брызжа слюной, яростно сказал один из самых старых членов сегодняшнего собрания. «Имея такие силы, они точно начнут полномасштабное наступление. Не будь я в верхах царства Земли, возможно, Лая так и бы поступил. Сначала в руины превратятся колонии, а дальше уже наши родные края. Нужно атаковать их, пока еще есть возможность». Рубанул он по воздуху своей ладонью, будто бы показывая, как нужно поступить. «При всем моем уважении, генерал», — спокойно встал лидер молодежной фракции. Было видно, что и он уже доведен до нервов, но он не может позволить себе произнести острые слова, еще нет должного авторитета. «Насколько я знаю, он является лучшим студентом военной академии за последние 10 лет, успел написать книгу, в которой изложил свое видение дальнейшей политики государства. Говоря по факту, он имеет право здесь сидеть. Такими агрессивными действиями мы лишь поспособствуем эскалации конфликта. Несмотря на наши не очень хорошие отношения, новый царь Земли проявил великодушие, отправив нам на помощь новосозданные воздушные силы. Нужно принять факт того, что гегемония нашего народа уже не просто под большим вопросом, это история прошлого». Многим не понравились такие жесткие слова, но они не могли не согласиться с его мнением. «Продолжайте», — негромко сказал я, но слова были всеми услышаны. Может быть, для многих мои слова звучали как приказ. Продемонстрированная мною сила в борьбе с мудрецами возвысила мой авторитет до верхней крайности. Вопреки огромной технологической базе и большому культурному наследию, в стране огня все еще царит и здравствует культ силы. «Есть», — сделал он поклон в мою сторону. «Нам необходимо принять реальное положение вещей и попытаться сохранить как можно больше колоний. Не стоит забывать, откуда кормится большая часть островов». Пока он продолжал излагать свои мысли, я обратил свое внимание на Азулу. Подперев свою голову рукой, она буравила своими золотыми глазами какую-то точку на стене. Не зная я ее хорошо, подумал бы, что она сейчас тяжело над чем-то размышляет. Но в действительности, Азула сейчас явно скучает. Следующие шаги уже были нами обсуждены, но была вероятность того, что кто-то другой мог предложить нам какие-то стоящие мысли. Поэтому-то и было организовано собрание. Сидящая на стороне Азулы, Мэй вообще не скрывала своего отношения к теме, полностью сосредоточившись на своих ногтях. В принципе, она тут только из-за того, что является близкой подругой Азулы и входит в ее свиту. Для самостоятельного вхождения в высокий круг еще недостаточно личных достижений. Другой колоритный персонаж отличился многим больше. Тайли еще на первой минуте собрания когда зачитывали имена участвующих, быстренько заснула, и несмотря на громкие голоса, все еще сладко спит. «Когда мы сможем обзавестись своими воздушными шарами?» – спросила Азула у министра инновационного развития. «Точно сказать не могу», – беспомощно развел руками мужчина. «Мы все еще опрашиваем участников событий, про то, как именно выглядел управляемый воздушный шар. Скопировать вряд ли получится, придется приходить к этому самим. Народ огня находится в уязвимой позиции», – констатировала она. «Значит, мы идем на сближение с другими народами», – продолжила она, отслеживая реакцию на свои слова, выявляя тех, кто за и кто против. «Остальное обсудим на следующем собрании», – отпустила она всех. «Мне нужно сбросить напряжение», – сообщила мне Азула. «Проведем хороший бой». «Без проблем», – кивнул я, припоминая, что она с самого утра была какой-то напряженной. Слишком много обязанностей свалилось на ее плечи, и даже с моей помощью нам многое предстоит сделать. Спарринг выдался особенно жарким. Сквозь выпускаемые Азулой техники хорошо чувствовалось, что ее что-то гложет. Да и взгляды, бросаемые на меня, имели противоречивые эмоции. Спустя пару минут интенсивного боя, она уже истратила весь свой запал. «Есть какая-то проблема, Азула?» – осторожно спросил я. «Ты же знаешь, я всегда могу тебе помочь». «Вряд ли ты сможешь помочь», – отвернула она голову. «Ван, у тебя есть любимый человек?» – неожиданно спросила она, повернув лицо в мою сторону. «У меня много любимых людей. Разговор клонится куда-то не туда. Ты, Зука, Урса, Мэй», – начал я перечислять имена. «Я уже не маленькая девочка, Ван», – серьезно произнесла она. «Я вижу, что у вас с мамой что-то происходит. И все это было у отца за спиной», – покачала она головой. «Азула», – начал было я говорить, как она прервала меня, взмахом своей руки. «Дай мне время переварить новость. После боя мне и вправду стало получше», – попыталась она улыбнуться, но вышло так себе. После этого она не пыталась как-то явно от меня отдалиться, но было видно, что она все еще размышляет. Ее отношение к Урсе не сильно изменилось, было видно, что она дорожит своей связью с матерью. Сама же Урса чувствовала свою вину и пыталась как-то сгладить ситуацию. Раньше она думала, что чувства Азулы были спровоцированы восхищением своим учителем и должны в будущем сойти на нет. «Я тоже молодец, ведь знал и видел, что я ей не безразличен, но все равно так долго отодвигал откровенный разговор. Последние несколько дней Урса смогла наладить контакт с Азулой. На мой закономерный интерес, она ответила, что наверстывает упущенное время. Я не стал применять свои способности для прослушки их разговоров. Хватало и того, что Азула перестала быть такой загруженной. На фоне наших взаимоотношений, мир не стоял на месте. На островах начала проводиться целенаправленная пропаганда дружбы народов. Казалось бы, абсолютная монархия, бери да делай что хочешь. Но нет, часть граждан до сих пор верит в исключительность своего народа, и они будут готовы создать не очень хорошие настроения среди масс. Важно и нужно готовить людей к тому, что этот век будет проходить под лозунгом единения. Примерно те же самые мероприятия начались в Царстве Земли и на Северном полюсе. В следующем месяце пройдут официальные переговоры страны огня с Царством Земли. Неофициальные же давно были решены между мною Ваном и мною Року. Самое забавное, что именно мы вдвоем и будем выступать в качестве представителей двух сторон. Азула и Лая в чем-то даже похожи, оба весьма практичны, поэтому-то и думали они в одном направлении. Азула и без моей помощи поняла, что откусывать больше, чем необходимо, плохая идея. Наша сторона будет бороться только за самые старые колонии, где процент людей народа огня превышает хотя бы 40-50%. Сюда входит несколько прибрежных городов, территория которых может спокойно обеспечить народ огня продовольствием. Лая тоже готов пойти на уступки, все равно Юда и им подобные города в основе своей имеют островной менталитет, что в свою очередь предполагает не совсем лояльное отношение к царству земли. К тому же многие все еще помнят времена, когда страна платила за еду грабительские цены. Лучше просто оставить им часть территорий, дабы не возникало лишних конфликтов. Конечно, агрессор, то есть страна огня, должна будет показать свою искренность. И первый шаг – это возвращение на родину, ранее заключенных в тюрьмах военнопленных. Так понемногу, потихоньку, и будет строиться фундамент будущего союза. Через полгода-год стоит ожидать всенародную конференцию. Мне придется буквально толкать людей к миру и дружбе. Благо, делать это намного легче, когда ты стоишь практически у руля всех государств. Какое же это блаженство, когда за тобой не ведется наблюдение. Все равно ведь было некомфортно от этих взглядов. Особенно плохо, когда ты знаешь, что за тобой наблюдают, но ничего с этим поделать не можешь. Сегодняшний день ничем не отличался от вчерашнего, да и позавчерашнего. По крайней мере, утро и день прошли в таких же государственных заботах. Но именно сегодня, целый день меня не покидало чувство, будто бы я забыл выключить утюг. Но дело в том, что первый и пока что единственный в мире прототип утюга сейчас находится в мастерской механиста. Он, кстати, чуть было не стал причиной возгорания, не будь у забывчивого рына ответственного помощника. В планах было немного прогуляться на воздухе и не спеша дойти до поместья. Но неосознанно я начал ускорять свой шаг. Какой-то эфемерный утюг попросту не хотел покидать мою голову. Уже через пару минут я входил на территорию поместья. И как только мои ноги оказались внутри дома, я все понял. Короткая пробежка по теплому полу до подсобного помещения. Рука быстро дернула за хорошо спрятанный рычажок. Почти сразу же послышался шум от двигающихся в полу каменных плит. Не успело они открыться до конца, как оттуда уже повеяло сильным жаром. И пока я спускался по крутой лестнице, не по своей воле пару раз искупался в золотом огне. Существует ли в этом мире ткань, которая позволит мне каждый раз не светить своим голым телом? Задал я себе вопрос, когда в очередной раз была сожжена моя одежда. Вскоре показался и сам утюг, с красивой золотой чешуей, маленькими рогами и крайне агрессивной мордочкой. Умные и живые глаза новорожденного дракончика смотрели на меня сильной злобой. Хотелось сказать: «Эй, я на протяжении нескольких лет кормил тебя, и это твоя благодарность». «Тише, тише, я свой». Начал я говорить и подходить ближе, испуская из рук нейтральную энергию. Она, как я вижу, все еще представляет для нее сильный интерес. Да, в этот раз я подготовился и заранее прочитал записи про золотых драконов. Поэтому могу смело утверждать, что здесь у нас родилась девочка. Насколько я понял, она испугалась замкнутого пространства, из-за этого и поливала тут все огнем, о чем прекрасно говорят оплавленные стены. А как все-таки правильно, дракониха, драконша, самка дракона, есть ли вообще правильный женский род у слова дракон? Ладно, пусть будет дракониха, слово не так сильно режет слух. Наевшись, маленькая дракониха с размером взрослой кошки забралась мне на плечи, обернула свой хвост вокруг моей шеи и спокойно себе уснула. Характер тут будет явно потяжелее, чем у деток Унаги. Телосложение тоже отличается от увиденных мною здесь представителей драконьей расы. Девочка уже сейчас больше походит на западный вариант драконов. Осторожно погладив ее маленькое тельце, несколько раз перепроверил своими чувствами ее магический резерв. Пик среднего уровня при рождении. Наверное, не зря их называли королевским родом драконов. Да и золотой огонь явно сильнее обычного. Думаю, вместе с ее взрослением будут открываться другие сюрпризы. Теперь меня точно можно назвать отцом драконов. Их уже 4, на один больше, чем у Диенерис. К тому же звучит намного лучше, чем какой-то там дракон Запада. Во всяком случае, когда-то точно были драконы Юга, Востока или Севера, а вот отцов точно не было. 125 жизнь. Дракон Солнца, она же Золотая Дракониха. Прошло всего несколько дней, как она появилась на свет, но уже сейчас ее размеры не уступают обычной собаке. Греясь на проникающих через окно солнечных лучах, она чувствовала, как будто ее тело наполняется силой и энергией. В противоположность дню, ночью она ощущала себя более слабой. Айне, посидишь здесь, я скоро вернусь. Опять рот ее отца как-то двигается, издавая непонятные ей звуки. Посмотрев на него с вопросом, она приняла более удобную позу, любуясь своей красивой, переливающейся на солнце, чешуей. Почему мой отец голый? Задавалась она иногда вопросом. Неужели все с годами теряют свою великолепную чешую? Увидев, как отец куда-то уходит, она быстро последовала за ним. Нет, она не боится оставаться одна, все не так просто. Ай не переживает за отца. Да, наверное, она и сама не осознает, что то закрытое подвальное помещение, в котором она родилась, еще долго не будет выходить у нее из головы. Все-таки решила пойти со мной, догнала она своего непонятного, но все равно любимого родителя. Она уже так выросла, воскликнул другой лысый дракон, чуть-чуть похожий на папу. Зачем наши предки убивали таких красивых созданий? Окинули ее тело восторженным взглядом. Ей нравилось такое к себе отношение. Пусть все и дальше завидуют ее красивой внешности. Приподняв мордочку и сделав свои движения плавнее, она продолжала купаться во всеобщем внимании. Выдохнув немного огня, она ощутила, как степень восторженности вновь поднялась. Им она по праву гордилась, ведь все остальные имели какое-то простое, слишком обычное пламя. Только у ее отца был более сильный огонь, но все равно не такой красивый, как у нее. На следующий день они отправились не в ту большую штуковину, где ходит множество разумных без чешуи, а в сторону большой воды. И чем ближе они подходили к порту, тем отчетливее она ощущала что-то отдаленно родное. Познакомься со своим дальним родственником, скорее всего, очень-очень дальним, пока ее отец, как обычно, что-то говорил, в ее разуме при виде другого, хоть и морского дракона, произошли перемены. Так называемая память крови пришла к Айне с небольшим опозданием. В следующую секунду в голове маленькой драконихи промелькнули сжатые фильмы, даже скорее трейлеры, с участием ее настоящих родителей и других прямых предков. Множество разных приемов и способностей, которыми обладал их род, вмиг стали ей понятны и доступны. Конечно, ей еще предстоит их освоить, но опыт нескольких поколений уже записан в ее разуме, все это должно здорово облегчить дальнейшее развитие. «С тобой все в порядке?» Увидев, что она выпала из реальности, ее с заботой погладил по голове человек. «Если бы не он, я бы уже давно стала простой окаменелостью». Из родительских воспоминаний она знает, что ее шансы родиться были меньше 1%. И именно благодаря ему она может сейчас греться на солнышке. «Да, он заслуживает быть моим отцом», — приняла она для себя решение, спокойно принимая ласку родителя. Посмотрев на воду, она увидела молодого морского дракона, который все так же стоял в почтительной позе. Не обращая внимания на людей, которые смотрели на них с любопытством, она продолжала разговаривать с другим драконом, хотя больше их беседа походила на диалог между правителем и подчиненным. «Нас осталось так мало», — вздохнула Айни про себя. «У Огонька и все же какие странные имена им дает отец. У него есть еще 2 сестры, наверное, именно их она и ощущает с севера». По его словам, других драконов он еще не встречал, но Айни отчетливо чувствует 2 других сородичей, которые находятся не так далеко отсюда. «Ладно, завтра еще поболтайте», — хлопнул в ладоши ее отец. «Ван, пошли домой, красавица, там тебя ждет твое любимое мясо носорогов комода». Ее животик невольно издал такой себе мини-рев. «На днях тебе тоже что-нибудь занесу», — погладил отец Огонька по морде. «Еда уже ждет». Начала она его тянуть за штанину домой. «Все-все, я иду», — засмеялся Ван. «Юки, момент вхождения энергии в ату Викона. Резко проснувшись, я начал быстро и тяжело дышать. Такое чувство, будто бы кто-то или что-то меня сильно толкнуло». «Ты чего проснулся?» — сонно спросила Кая, которую я ненароком разбудил. «Сам не знаю», — ответил я, еще раз глубоко вздохнув. «Спи», — поцеловал я Каю в лоб, накрыв ее одеялом. «Тупой Вату и его тупая частичка». Начал я про себя его проклинать. Вот надо было ему улетать в северную сторону, теперь я не могу понять, точно ли он здесь или где-то еще. Да и разговор с духами Туи и Лани добавлял оптимизма. Благо, кажется, все успокоилось и явной опасности они не чувствуют. Но все это не помешало мне утроить бдительность. Следующие пару недель я разными способами проверял свое окружение и людей, наделенных властью и силой. Так и не увидев чего-то связанного с темной энергией, чуть-чуть успокоился, направив свою энергию в другое русло. Но я не забывал, с кем имею дело, поэтому нет-нет, продолжал осторожничать. «Вождь, там какие-то проблемы у лучников». В кабинет вошел один из моих помощников. «Со 100% уверенностью могу сказать, что именно произошло», — устало потер я виски. «По приходу на тренировочную базу лучников Юки, аналога лучников Юин, мои мысли подтвердились». Ускорившись, направил свои стопы в медицинское крыло. «Так и знал, что это будешь ты, Крок», — воскликнул я, увидев знакомого мне еще с детства мужчину. Обладая несносным и мятежным характером, он доставлял немало хлопот своему уважаемому отцу, мастеру магии воды. Стоит добавить, что лучникам строго-настрого запрещено как-то экспериментировать. Все их идеи мы пытаемся воплотить в жизнь только тогда, когда рядом есть знаток жизненной энергии, то есть я. «Вождь, помоги мне», — начал он жалобно просить, указывая на свои руки, которые сейчас просто висели. Вот как заговорил. Раньше каждый раз из его рта выскакивала панибратская юки. Я обещаю, что больше не буду идти против правил. Дай я посмотрю. Подошел к нему, направив в руки жизненную энергию. Хорошо, ничего непоправимого не случилось. Всего лишь перенапряг каналы в руках. Через недельку все должно прийти в норму. Но урок нужно закрепить. Крак, посмотрел я серьезно на него. Я не знаю, смогу ли вылечить твои руки. Приходи завтра в хижину исцеления. Попрошу госпожу Югаду тоже тебя посмотреть. Не используй жизненную энергию ни в коем случае. Строго напомнил я. Может быть, шансы все еще есть. Но для выяснения этого, нам нужно больше времени. Хорошо, хорошо, спасибо, вождь. С энтузиазмом поблагодарил меня Карак, хотя в глазах у него уже стояли слезы. Ну да, кто на весь город хвастался тем, что смог пройти в корпус лучников. Дня 2-3 можно помариновать, а дальше вождь найдет для него суперредкие травы, которые помогут ему выздороветь. Если сказать, что ничего серьезного не произошло, вряд ли до него дойдет реальная опасность его игр с жизненной энергией. Выйдя за пределы базы, чуточку изменил свое лицо и надел головной убор, который закрывал внутри себя мои волосы. Остался последний штрих, секунду спустя белые брови стали черными. Теперь можно и устроить проверку. Люблю под разной внешностью инспектировать разные учреждения. Сегодня такая честь выпала подземным теплицам, с которых на сегодняшний день кормится все племя. При приближении к лифту, поза охранников вмиг стала напряженной. Все в городе знают, увидел незнакомое лицо, это точно проверяющий от вождя. День добрый, господа охранники, светло улыбнулся я, доставая свой пропуск, подписанный самим собой. Я являюсь проверяющим от нашего великого и несравненного вождя Юки. Не постеснялся я себя похвалить. Насколько я знаю, все не очень жалуют проверяющих, так как они, то есть я, ужас какие дотошные, и все они любят через каждое слово или предложение восхвалять вождя. Культивируемые здесь растения обладают повышенной стойкостью к холоду, но почти не имеют защиты против вирусов, слишком легко заражаются. Как говорится, везде присутствует баланс. Если где-то прибавил, значит, где-то отнялось. Поэтому контроль за собственной гигиеной здесь стоит на первом месте. Любой работающий в свою смену персонал обязан проходить обязательную дезинфекцию и прием у целителя. Поразвлекавшись за чужой счет, засобирался домой. Уже отменив свои внешние изменения, шел по направлению во дворец, когда появилось кое-что интересное. «Ничего подозрительного в смерти не нашли?» – спросил я на ходу, спеша в хижины исцеления. «Там сейчас находится тело ученика, который скончался во время учебного похода за город. Мое ближнее окружение получило приказ уведомлять меня при любых ситуациях, связанных со смертями, криминалом или другими событиями, которые весьма дурно пахнут. Все выглядит естественно, оторвались тромбы, но любые отклонения и болезни фиксируются и лечатся при поступлении ребенка в школу. Конечно, есть вариант того, что они образовались за каких-то несколько лет, но это очень маловероятно. Уже будучи в морге, я самолично обследовал тело. Чего-либо подозрительного я не нашел, но дело в том, что сама ситуация вызывает множество вопросов. «Что-нибудь еще есть добавить?» – спросил я стража, который сопровождал этот класс. Ему пытался помочь его одноклассник, кажется его имя – Икон. Но тот только начал свой путь целителя, ничего сделать не смог. Икон. В голове сразу же вспыхнули воспоминания о приключениях аватара Коры. Не тот ли это Икон, который в будущем станет криминальным авторитетом, опасным преступником и человеком, держащим в страхе город-республику? Я не собирался судить человека по одному лишь имени, но предпринять некоторые движения по успокоению своего сердца имел полное право. Разузнав необходимую информацию, решил взглянуть на этого Икона. «Весьма талантливый парнишка», – пробормотал я, увидев подростка, черты лица которого были похожи на того самого взрослого Икона, показанного в мультфильме. «Уже сейчас я видел, что спустя пару лет у нас будет новый сильный мастер. Вроде бы все с ним хорошо, может быть, своими действиями я сумел изменить его судьбу, и теперь он не пойдет по кривой дорожке. Сообщать мне про действия ученика Икона, все равно сказал я своим помощникам. Я не привык доверять первому впечатлению, да и опыт прожитых лет говорит о том же самом. Дома я оказался только под ночь, заставил себя послушать, о чем говорят учителя про Икона. На редкость прилежный ребенок, к тому же очень эрудированный. В словах преподавателей были какие-то недосказанности, но вряд ли это что-то серьезное, поэтому не стал копать дальше. В этот день произошло еще одно знаменательное событие, которое невольно выкинуло из моей головы другие мысли. Я тоже хочу почувствовать моего ребенка. Я осторожно прикоснулся к плоскому животику Кай. Даже несмотря на ранний срок, получилось почувствовать некоторые проистекающие чудотворные процессы. Я уже начала придумывать имена. Счастливо произнесла Кая, нежно погладив меня по волосам. На время беременности можешь отпроситься с работы, сказал я, заключив будущую маму в свои объятия. Ты уже сказала остальным, МХМ, кивнула Кая. Кажется, твоя мама уже начала шить одежду, сказала она со смешком. Романтически любовная атмосфера продолжалась еще несколько дней, в течение которых все мое время было посвящено только Кае. Не обошлось и без интимных моментов, которые несколько потеряли в своей интенсивности, но изрядно добавилось чувственности. Думаю, в следующие месяцы заднюю дырочку Кае ожидают веселые времена. 126 предпоследний. Южный полюс. Йоиселин. Очередной мой день проходил на территории некогда оставленной деревни южного племени Воды. Благодаря нахождению здесь селин, было не так скучно. Падающий здесь круглый год пушистый белый снег уже полностью покрыл когда-то созданные мною дома. Еще по одному состязанию, спросил я, уже свою более взросло выглядящую дочь. Сейчас ей спокойно можно было бы дать лет 13-14. Стоя в полный рост, она доставала мне до груди. Как бы сильно я не хотел ее взросления, но против природы не пойдешь. Средний уровень во всех трех ее стихиях и хорошая качественная жизненная энергия совсем недавно превратили ее из маленькой и сладкой помпушечки в не менее милую юную девушку. «Думаю, на сегодня хватит», – пробормотала она, оглядев округу. «Куда ни брось взгляд, везде наткнешься на какую-нибудь ледяную или снежную скульптуру. Все было создано без магии, чистая физическая сила». Ну и маленькое исключение в виде созданной с помощью стихии какой-нибудь режущей техники, все-таки лед чем-то нужно было резать. Не делай такой жалостливый взгляд, отвернула она свою голову. Ты же знаешь, что я не люблю, когда мои стопы не чувствуют землю, посмотрела она на свои белые ножки. И вообще, у меня скоро будут занятия с мамами, вопреки своим словам, она нет-нет, но поглядывала на своего отца, который все еще строил из себя побитого жизнью щенка. «Ты точно уверен, что аватар появится в этом месте?» Все-таки спросила она, вдруг ее отец сидит здесь напрасно. «Уверен на все 50%», ответил я таким голосом, будто тут все 100 есть. Селин даже не стала как-то комментировать мои слова. «Завтра приду в то же самое время», сказала она, доставая из своей сумочки ветхий на вид свиток. «Доченька, может быть, ты замолвишь и за меня словечко, ведь папа тоже хочет такой подарок от Ван Шитонга». Мой взгляд принялся пожирать свиток, который сейчас держит в своих руках Селин. Вижу я его уже не в первый раз, и знаю, что там нарисованы все самые значимые места на планете. Достаточно ткнуть пальчиком в нужное тебе место, подавая немного своей энергии, и спустя пару секунд ты окажешься там, куда задумывал. «Дядя Сова сказал развивать тебе свои способности и не лениться», — ответила она, покачав головой. Как бы сильно она не любила своего отца, но зерно истины в словах духа знаний были. Она бы хотела забрать хотя бы часть ответственности, возложенной на плечи отца. Это желание стало в разы сильнее, после того как она увидела его тяжелые тренировки по открытию чакр. Из ее головы еще долго не уходили звуки ломающихся костей. «Я тоже должна стать гораздо сильнее», — пообещала она себе. «Хорошо, хорошо, тогда давай прощаться», — начал подходить я, ожидая прощальных обнимашек. «Как же я раньше жил без этой зеленоволосой прелести?» — задавался я вопросом. «Завтра увидимся», — тихо сказала она, утопая в моих руках. Вздохнув родной запах, я все-таки заставил себя разомкнуть руки. «Пока-пока», — помахала она, прежде чем исчезнуть. Вздохнув, я пошел раскапывать поселение. Последний разговор с Саккой показал мне, что он серьезно вознамерился воссоздать южное племя Воды. Сегодня уже мало, кто хочет покидать северное племя, все-таки разница между двумя полюсами большая. К тому же тут придется налаживать все заново, но, как мне кажется, вскоре наберется немало добровольцев. Таящиеся в юных сердцах амбиции, которые подавляются более старшим поколением, могут быть выплеснуты в создании нового братского государства, где множество должностей будет свободно. Прошел час, а деревня уже выглядит такой же, какой я видел ее пару лет назад. Мне не составило труда сдуть лишний снег, Лишь чуточку сложнее было контролировать силу ветра, дабы не повредить сооружениям. Не зная, чем себя занять, я ходил кругами, оставляя за собой провалы в снегу. Такое крайне полезное времяпровождение напомнило мне кое о чем из прошлой жизни. Точно так же я делал, когда ждал зимой автобус, ходил вокруг остановки, дабы хоть чем-то себя занять и согреться. Движется что-то большое. Неожиданно прямо под моими ногами я почувствовал огромное морское создание, но до сего момента я вообще не ощущал его. То место, казалось, мне просто небольшой неровной маленькой горой, ну или просто странной сопкой. Это он, с того самого места, откуда уплыл странный морской зверь, начала подниматься ледяная сфера, внутри которой я отчетливо ощущал две жизни. Шагая по чуть-чуть назад, я следил за тем, как аватар и его верный летающий спутник понемногу поднимаются вверх. Не очень толстый лед вскоре оказался разбит, дабы позволить сфере выплыть наружу. Создавалось такое ощущение, будто смотрю ту самую первую серию мультфильма. Сквозь слабо светящийся лед и вправду проглядывался силуэт подростка, возле которого находилась уже более огромная фигура летающего зубра. Подтолкнув рукой, гуляющий здесь ветерок создал в сфере небольшую дыру. Оттуда сразу повалил холодный воздух, ознаменовавший деление ледяной сферы на две половинки. Все прошло по канону, огромный толстый луч света ударил высоко в небо. Стоя близко к эпицентру событий, я хорошо прочувствовал эту энергию. Энергия Равы не зря стоит вровень с Вату, только вот она не несет в себе такого же злого умысла. Скоро я увидел персонажа, в чью честь был назван легендарный мультфильм. Лысый паренек, одетый в традиционные одежды воздушных кочевников, спокойно лежал возле своего друга. Если у меня и оставались сомнения, то они были тотчас развеяны. Характерная стрела на голове и черты лица слишком уж напоминали того самого Аанга. Пока он все еще был без сознания, я решил кое-что посмотреть. Осторожно приложив свою руку к его груди, начал исследовать его энергетику. Первое, что бросалось в глаза, это хорошо развитые каналы всех четырех стихий. Конечно, каналы, по которым течет энергия воздуха, выглядели более проработанными, но и остальные казались вполне себе на уровне. Пройдя дальше, добрался до источников. Источник воздуха пребывал в активном состоянии и уже гонял по телу энергию, другие же находились в каком-то пограничном состоянии. Они не выглядели спящими, скорее всего, начни аватар серьезно изучать какую-то стихию, нужный источник тут же станет действующим. Наверное, этого и стоило ожидать, никакой энергии Равы или чего-то подобного обнаружить не удалось. Как мне кажется, душа великого духа находится где-то еще глубже, куда я со своими куцами способностями не достаю. Но недавний столб из энергии точно говорит мне о том, что Рава тут присутствует. Вскоре Аанг начал приходить в сознание. Проморгавшись, он открыл свои глаза. Его расфокусированный взгляд прошелся по моему лицу. «Я хочу тебя попросить», — слабо сказал он. «Неужели он так же, как и в сериале, хочет предложить мне покататься на пингвинах? Пожалуйста, поближе», — продолжил он. «Я слушаю», — все-таки отозвался я, хотя уже знал, что именно он попросит. «Хочешь покататься на пингвине?» — максимально энергично спросил он, уже не строя из себя умирающего. «Можно как-нибудь и покататься», — почесал я голову, смотря как Аанг подкидывает себя в воздух, дабы приземлиться уже на ноги. «Где я нахожусь?» «Это Южный полюс». «Да», — начал он с любопытством озираться по округе. Его разглядывание прервал проснувшийся Аппа. Смотря на теплое воссоединение двух друзей, немножко позавидовал. «Тоже хочу своего летающего зубра. Какой же я маг воздуха без своего летающего зверя? Вот тебе и хорошая память», — хлопнул я себя по лбу. Как можно было не вспомнить про оставшихся в живых зубров, которые поселились на одном из островов, в котором позже будет жить один из сыновей Аанга, Тензин. Вроде бы еще есть какое-то стадо диких летающих зубров, но на материке я их не встречал. Может быть, тоже спрятались на каком-нибудь острове. Кстати, давай знакомиться. Меня зовут Аанг, а это Аппа, мой летающий зубр. Так и хотелось сказать в стиле сопки. Ясно, а это Катара, моя летающая сестра. Жаль, что ситуация к такому не располагала. Значит, ты маг воздуха? Да, задал я логичный вопрос. Его выкрутасы с подлетами в воздух прекрасно об этом говорили. «Все верно», — кивнул он с улыбкой. «Наверное, ты знаешь аватара?» — продолжил я, следя за его реакцией. «Просто было интересно услышать, что он именно скажет. Я знал других монахов, которые знали аватара, начал он говорить, при этом постоянно отводя от меня взгляд. Врунишка из Анга получился такой себе. Ясно, кивнул я спокойно, специально не заметив, как он вздохнул с явным облегчением и вытер несуществующий пот со своего лба. Я тоже маг воздуха, и дабы подтвердить свои слова, создал в руке маленькую сферу из воздуха. Ты тоже. Быстро подскочил ко мне Анг, убрав на своем пути сопротивление воздуха. Кажется, он даже этого не заметил. Наверное, не зря ему дали звание мастера. ХММ, потер он подбородок, разглядывая мое лицо и одежду. Ты и вправду похож на воздушного кочевника. Ты из северного храма воздуха. Да, потому что в южном я тебя ни разу не видел. Можешь мне поверить, там я знаю каждого. Постучал он себя по груди. Можно и так сказать, легонько кивнул я. Не знаю, почему, но мне не хотелось так сразу вываливать на него информацию прошедших годов, в особенности про трагичную судьбу его близких. Каким-то образом, ему удавалось создавать вокруг себя некую атмосферу доброты, что ли. Точно что-то сказать о его характере сейчас не могу, так как недостаточно хорошо его узнал. Но по моему первому впечатлению, Анг из сериала почти такой же, как и здесь, веселый и малость наивный юноша, который был не готов возложить на себя обязанности аватара. Думаю, иного ожидать и не следовало, все-таки воспитание в храмах было мягким, можно сказать, чаще всего они жили в своих собственных мирках. Но почему ты не сбрил волосы на голове? Спросил он, проведя по своей гладкой, отражающей свет голове. И где твой летающий зубр? Да и одежда какая-то другая, потрогал он ткань моих штанов. Мне твой стиль нравится больше. Нужно сказать Гейтса, чтобы он протолкнул эту идею на совете старейшин. Мне оставалось лишь натянуто улыбаться. Ты же вроде бы хотел покататься на пингвинах. Пошли, я знаю одно отличное место. Думаю, будет лучше, если сначала немного его отвлечем. Позволишь мне сесть, Аппа? Спросил я, немного погладив его мех. За что? Чуть было не был облизан его огромным языком. Ты ему понравился? Сказал с веселым смехом Анг, зарываясь всем своим телом в Аппу. Запрыгивай, долетим с ветерком. Позвал он меня наверх. Долететь с ветерком не получилось. Аппа еще не до конца пришел в себя после столетнего сна во льду. По идее, Анг тоже должен быть не в лучшем состоянии, но давайте спишем все на всемогущую энергию Равы. Все же темная энергия Вату уже показала мне свои широкие возможности, чем соизмеримая ей светлая энергия может быть хуже. Целый час Анг эксплуатировал бедных животных, зато пингвины наелись от пуза. Пойманная магией воздуха рыба была своего рода проездным билетиком. Кажется, там, вдалеке какие-то здания. Побежали туда. Помчался он в деревню на высокой скорости, из-за чего почти не оставлял следов на снеге. Оказавшийся там Анг с интересом разглядывал разные формы дома. Внутрь, правда, не заходил, все-таки чужой дом, но в окна заглядывал и не раз. Какие красивые дома! Интересно, кто их построил? Было приятно слышать такие слова. Все это сделал мой хороший ММ-друг. Он отменный мастер воды, могу даже назвать его самым сильным покорителем. Ох! Как же я обожаю завуалированно хвалить самого себя, особенно когда слушатели так и ловят мои слова. Но почему здесь так пустынно? Мы не встретили здесь ни одного человека. Кое-что заставило жителей деревни покинуть их родной дом, ответил я, настраиваясь на тяжелый разговор. Анг, ты ведь и есть аватар, не спросил я, а сказал с уверенностью. Нет, замахал он руками, быстро качая головой из стороны в сторону. Можешь мне не лгать. Покачал я головой. «Ладно, я аватар», — сдулся он, присев на пороге одного из домов. «Давай можешь начинать меня ругать. Это же я сбежал из своего храма. Тебя, скорее всего, отправили вернуть меня назад». «Да, Анг, продолжить оказалось сложнее, чем я думал. Мы с тобой последние маги воздуха». Смотря на сомневающееся лицо аватара, я продолжил говорить. «Ты проспал во льду целых 100 лет. За это время народ огня развязал всему миру войну. Чуть позже, произошел геноцид воздушных кочевников. Зачем ты говоришь такие плохие вещи? С паникой спросил Анг, прервав меня. Это, знаешь ли, совсем не смешно. Ла-ла-ла, я тебя не слышу. Закрыл он уши руками и начал что-то напевать. Я не шучу, наверное, что-то он в моем тяжелом голосе все-таки прочувствовал, раз как-то неожиданно умолк, обхватив свою голову руками. Может быть... «Ты все-таки шутишь?» — с огромной надеждой спросил Анг, в глазах которого виднелись самые разные эмоции. Не отводя своего взгляда, Я лишь безмолвно покачал головой. «Посмотри на меня, я не выгляжу как 112-летний старик. Лед заморозил все процессы в твоем организме, поэтому ты совсем не изменился». Снова замолчав, Аанг начал мерить шагами окрестности. По его быстро меняющемуся лицу было видно, как проходят все стадии принятия реальности. «Я не хочу тебе верить, но что-то внутри меня говорит, что все твои слова правдивы», — воскликнул он спустя пару минут. «Это я во все виноват. Если бы тогда я остался с Гиейцей и полетел в восточный храм воздуха, все могло было быть по-другому. Народ огня все равно бы не остановился, не вини себя». Подошел я к нему, положив ладонь на его лысую головушку. «Гладко. Они их в храмах полируют, что ли? Я хочу увидеть все своими глазами». Пришел он в себя, ухватившись за слабую надежду о том, что близкий ему человек может быть жив. И все это просто один из способов заставить его вернуться. Бедное дитя, я не стал как-то его разубеждать. Может быть, ему будет лучше, если он увидит все своими глазами. «Я с тобой. Так хотя бы, если попадем в еще один шторм, будем во льду уже втроем, должно быть явно повеселее». Услышав шутку, Аанг попытался улыбнуться, но было прекрасно видно, что сказанные мною слова прочно засели у него в голове. 127 состояние. Горы Потала. Йоианг. Прошел примерно час с начала нашего полета. Набравшийся сил Аппа показал нам свое мастерство покорения воздуха. И честно говоря, смотря на вроде бы грубые и простые движения зубра, начинаю понимать всяких культиваторов, которые создают свои крутые техники, просто подглядев, как какой-нибудь божественный цилинь взлетает в воздух. Ненароком я даже забыл про расстроенного Аанга, который просто смотрел куда-то вперед. «Аанг», — позвал я его, — «а почему бы тебе не помочь своему другу развить большую скорость? Кажется, я сумел его заинтересовать, раз одно из его больших ушей любопытно дернулось. Мы же, и так, летим быстро, а переключить его внимание на что-то другое оказалось гораздо легче, чем я думал. Что ты делаешь для того, чтобы развить высокую скорость бега?» Начал я давать некоторые подсказки. «Помогаю себе воздухом», сразу же ответил он, при этом победно улыбаясь, будто за правильный ответ давали ценный приз. «Ну а как именно ты себе помогаешь?» Задал я еще один наводящий вопрос. «Скажи ты уже, что убираешь сопротивление воздуха?» В этот раз он серьезно так задумался, но, «не знаю», произнес он, покачав головой. «Просто я чувствую ветер, наверное, именно он мне и подсказывает, что и как делать». Из дальнейшего разговора я понял, что в их храме воздуха было очень мало теории. Все их навыки и способности познавались через различные игры и дружеские состязания. С одной стороны, как ярый сторонник баланса теории и практики, мне их обучение казалось не очень эффективным. С другой стороны, показанное Аангом мастерство заставляет меня не быть таким категоричным. Я прекрасно чувствую, что Аанг по-настоящему слышит ветер. Мне для этого пришлось упасть в длинную дыру в царстве духов. А это значит, что свои плюсы и минусы есть и тут, и там. «Погоди, погоди», — замахал он руками. «Если ты говоришь, что никто, кроме меня, не выжил, тогда откуда взялся ты?» «А, до него только начало доходить, да». Посмотрев на его полное облегченных улыбок лицо, до меня дошло, почему он так завелся. Скорее всего, он ухватился за мое существование, как главный фактор, подтверждающий, что есть и другие покорители воздуха. «Я не видел других магов воздуха», — повторил я еще раз. «Сам я являюсь самоучкой. Быть может, среди моих предков когда-то был воздушный кочевник, а мне попросту посчастливилось открыть в себе его дар. Я не знаю уровень болтливости Аанга, пока ограничимся этими словами. По идее, в этом мире мне никто не может угрожать, но все равно считаю, что нужна некоторая осмотрительность». «Тогда, что ты делал на Южном полюсе?» — спросил он с подозрением. Этот вопрос даже меня поставил в тупик. Я по-новому взглянул на лысого паренька, голова на плечах у него есть, но кажется, что пользуется он ею как-то выборочно. Ловил рыбу, катался на пингвинах, можно сказать, отдыхал, надеюсь, ответ его устроит. «Я так и думал», — хлопнул он кулаком по ладони, заставив меня приложить ладонь к лицу. «Теперь я понимаю, почему Буми с Аангом были так дружны, они реально друг друга стоят». Дальше наш разговор зашел про состояние аватара. 100 лет назад ему только предстояло узнать все возможности, даруемые сожительством с духом света. Аангу не хватало даже самой базовой информации. К примеру, ему было интересно послушать про изменения, происходящее с ним в таком состоянии. Он знал, что становится многим сильнее. Когда мы с Аппой попали в тот шторм, какое-то тепло разлилось по моему телу, тогда я почувствовал себя всемогущим, вспоминал он тот самый день. В тот момент ты вошел в контакт с Равой. Именно она усилила все твои магические и физические способности. К тому же каким-то образом она передает своему носителю знания и опыт в стихиях, накопленные прошлыми реинкарнациями аватара. В этот момент живот Анга издал непонятный рев, будто внутри него сидит другой летающий зубр. Как-то по-другому интерпретировать брошенный Аппой странный взгляд на Анга, я не могу. И в самом деле, с того самого момента, как он выбрался из льда, он ни разу не ел. Достав из своей сумки припасенные закуски, разделил с ним трапезу, при этом не переставая просвещать юного аватара. В случае опасности твоей жизни, состояние аватара активируется самостоятельно. Также это происходит при твоих сильных эмоциональных переживаниях. В свое время я прочитал немало рукописей, написанных прошлыми аватарами. Главное, что это состояние можно контролировать. Для этого нужно обладать хорошими познаниями во всех четырех стихиях, либо попытаться открыть семь чакр пути духа, и я надеюсь, гуру Патик все еще жив-здоров, все-таки он лучше меня знает, как идти по этому пути. Было время, когда пытался его найти, но затея не увенчалась успехом. Но будь осторожен, состояние аватара очень быстро забирает все твои силы, поэтому после выхода из него, тебя будет ожидать слабость. «Ничего не понял», — ответил он, смущенно улыбаясь и почесывая свою лысую татуированную голову. «Но звучит все интересно. Спустя некоторое время, мы увидели шпили башен Южного храма воздуха. Если посмотреть издалека, выглядит все нетронутым, будто в это место и не захаживали солдаты народа огня. Настроение Анга с видимой скоростью начало подниматься. Кажется, его не смущало то, что возле храма не резвятся летающие зубры. И насколько я знаю, возле храмов редко когда спокойно плывут облака, ведь юные покорители, летая на своих посохах-планерах, быстро их разгоняют. Приземлившись на специальной площадке для зубров, Анг начал быстро вертеть своей головой. Будь он повнимательнее, он бы заметил, что его летающий друг с грустью смотрит вокруг себя. Он уже понял, что его сородичей здесь нет. «Ау-у-у, есть тут кто? Это я, Анг!» Сложив руки рупором, крикнул Анг. «Мы тут одни, Анг!» Сказал я мягко, положив ему руку на плечо. «О, смотри, там площадка для игры в аэробол!» Проигнорировал он мои слова, хотя я почувствовал, как его плечи были напряжены. Одно время я был абсолютным чемпионом. «Анг, пожалуйста, будь готов принять правду. Не теряй свое здравомыслие, напоминаю я уже не в первый раз, но буду и дальше повторять. Если верить Ван Ши Тонгу, а ему верить хочется, то получается, что каждое вхождение Анга в состояние аватара будет забирать, итак, мизерные силы Равы. Конечно, все это еще предстоит проверить в присутствии духа знаний, но в большинстве случаев, он оказывается прав. Почему все выглядит не таким заброшенным, я не понимаю, пробормотал он еле слышно. Тут я виноват, просто не хотел видеть храм воздуха, заросший разными сорняками. Да и доспехи с костями попадались, они тоже не добавляли привлекательности такому красивому месту. Наверное, все-таки стоило здесь убраться после того, как встречу аватара. Вскоре мы оказались перед входом в главную башню, которая по совместительству является святилищем храма воздуха. Там стоят статуи всех предыдущих аватаров. Перед зданием стояла другая искусно сделанная статуя. Она показывала нам почти точную копию монаха Гейтса. «Это монах Гейтса, мой наставник», с уважением и любовью проговорил Анг, будучи сам уже в своих воспоминаниях. «Ладно, пошли в святилище», сказал он уже без прежней напускной радости. «Внутри здания нас встретили тысячи каменных людей. Я уже здесь единожды бывал, но до сих пор захватывает дух от лицезрения всех этих людей, каждый второй из которых точно был великим. Прошлые аватары», пробормотал Анг, который сейчас смотрел на аватара Року. Такое чувство, будто Анг является главным героем, поэтому только сейчас начали прогружаться все скрипты, ну а как мне понимать то, что к нам идет какой-то маленький зверек, так похожий на крылатого лемура. В прошлый свой визит я потратил немало времени на обследование всей территории, и не увидел ни одного лемура. Я в этих зверьках не сильно разбираюсь, но тут мордочка явно похожа на того самого Мама. Подумалось мне, лемур, радостно крикнул Анг, чем изрядно напугал зверька. Не успел он и сделать шага, как лемур уже дал стрекача. «Постой, я не обижу тебя!» Побежал вслед за ним Анг. «Так о чем я думал? Вроде бы про то, что вокруг Анга будто уже прописаны некоторые события, которые он обязательно должен пройти, хотя все это может мне попросту казаться, так как я уже смотрел мультфильм. Погоди-ка, лемур, Анг, Анг, подожди!» — крикнул я, набирая свою максимальную скорость. «Он же сейчас увидит скелет Гейтса. Некоторые места, где были сохранившиеся скелеты монахов, я не трогал. Просто немного убирался, но решил ждать самого аватара, который и решит, как поступить. При приближении к месту последней битвы Гейтса, увидел уже разбушевавшегося Анга, от которого теперь явственно несло древней энергией. Не теряя времени, начал прорываться вперед. С каждой секундой порывы ветра, создаваемые Ангом, становились лишь сильнее. Дабы быстрее до него добраться, упал на четвереньки, начав помогать себе руками, которые прочно входили в землю. «Пора бы тебе очнуться». Легонько треснул я его по голове, что с моей силой было сравнить обычному удару среднестатистического мужчины. Я не просто хотел ударить его по голове, а таким образом я пытался как-то достучаться до Равы, дабы сообщить ей, что опасности нет, но чего-то не выходит, а голова у Анга на редкость прочная. «Анг, Анг, мы не последние маги воздуха, успокойся, что бы сказал Гейтса, увидь он тебя сейчас». Понемногу свечение начало пропадать, да и ветер начал стихать. «Мы точно не последние маги воздуха?» — слабо спросил он, опираясь на мое плечо. «Конечно, обещаю тебе, что в течение 5, максимум 7 лет, в этом мире будет не один десяток магов». Похлопал я себя по груди. «А вот и твой маленький друг, крылатый лемур, будто бы понимал наши слова, стал утешать Анга, предлагая ему какие-то орешки. «Пойдешь с нами?» — спросил Анг у животного. «Тогда ты будешь мама», — продолжил он со смехом, когда к нему на голову забрался лемур. Дальше Анг уже с теплой улыбкой начал рассказывать мне свои приятные воспоминания, связанные с домом. Наверное, я был слишком к нему строг. Какой подросток в его возрасте сможет без эмоций принять рухнувшую в одночасье реальность? Для него прошло всего пара часов, за которые целой нации, его родных и близких попросту не стало. Спустя пару часов мы отправились дальше. В этот раз нас ждет библиотека Ван Шитонга. Ты говоришь, что этот дух сможет помочь нам открыть в некоторых людях магию воздуха? Спросил Анг, управляясь зубром. Да, я еще не слышал его идею, но будь уверен, все обязательно получится, заверил я его, лениво разглядывая звездочки на небе. Если война уже закончена, и в мире все стало в разы спокойнее, что же делать мне? С растерянностью спросил он.